Глава 17. Арина. Необъяснимая грусть неприятным осадком оседает в душе с того момента, как я поднимаюсь на борт самолета. Мы с Тимуром сидим совсем рядом, держась за руки и плотно соприкасаясь бедрами. Наши пальцы переплетаются, запуская уже привычную реакцию в моем теле. Тимур сидит с закрытыми глазами, возможно, уже спит, а я так и не могу расслабиться и ни о чем не думать. Стоит мне только прикрыть веки, на меня обрушиваются воспоминания нашего незабываемого отпуска. Я все запомнила до мельчайших подробностей. Каждый кадр сохранила у себя в сердце. Особенно врезалась в память надпись на песке. Тимур сделал ее сегодня утром после дождя на берегу моря, недалеко от нашего домика, крупными, витиеватыми буквами написал R&T. Арина, Тимур. Первые две буквы наших имен, и между ними знак бесконечности. Так красиво, так правильно. Мы с ним ни разу не разговаривали, весь отпуск просто любили друг друга. Остальное в этом райском уголке казалось неважным и неуместным. Но отпуск закончился, а я не знаю, что с нами будет дальше. Я не понимаю до конца, кто я для него. Наверное, поэтому я уже начинаю чувствовать себя одиноко. Все это так сильно занимает мои мысли сейчас, что я даже не трясусь от страха во время перелета. Теперь я больше думаю о том, как не умереть от своей сумасшедшей любви и беспросветной тоски, если наши пути разойдутся. Тимур просыпается и сосредоточенно о чем-то думает всю оставшуюся часть пути. Не хочу ему мешать, вдруг он думает о нас. Родной город встречает нас непривычной суматохой и паршивой погодой. Я застегиваю на себе куртку и прячу руки в карманы. Жду, когда Тимур получит наш багаж. Мы берем такси и также в полной тишине едем домой. Родители должны вернуться через 2 дня. У нас еще есть немного времени, чтобы провести его вместе. Но я не знаю, захочет ли этого Тимур. Я ничего не знаю. Стала ли я для него так же дорога за это время, как он мне? Стараюсь сильно не зацикливаться на этом, потому что стоит только дать себе слабину, и я не смогу сдержать эмоции. Если начну плакать, моя истерика затянется на всю ночь, возможно, на несколько ночей. В любом случае, сейчас не самое подходящее время для разговора. Мы устали с дороги, и на дворе поздняя ночь. Мы заходим в дом, и я сразу поднимаюсь на 2-й этаж в свою комнату. Разобрать чемодан решаю завтра, сегодня я похожа на комок нервов. В душ и спать – вот единственные мои желания. Не уверена, что смогу уснуть, но попытаться все же стоит. Выхожу из ванной и заваливаюсь на кровать, утыкаюсь в подушку, и когда я уже готова поддаться приближающейся истерике, моя дверь открывается, и на пороге появляется недовольный Тимур. «Ну и что это за херня?» – спрашивает не очень вежливо, кивая на мою кровать. «Просто...» Я думала, мой голос позорно срывается, и я замолкаю. «Не надо тебе думать, Арина. Думать буду я», — говорит твердым голосом. Я таращусь на него молча, абсолютно круглыми глазами. Вполне очевидно, что сейчас они горят неприкрытым восторгом. Тогда Тимур решает окончательно меня поразить. Он откидывает одеяло, подхватывает меня на руки и несет в свою комнату. Аккуратно укладывает в постель и сам ложится рядом. Прижимает вплотную к себе и проводит горячими губами по щеке. «Спи, русалка. Все завтра. Мы слишком устали сегодня». Утром, едва открывая глаза, замечаю, что Тимура рядом нет. Возвращаюсь в свою комнату и иду в душ. Затем быстро собираюсь в университет. Спускаюсь вниз и замечаю, что Тим с чашкой в одной руке, второй сосредоточенно что-то ищет в телефоне. «Завтракай и поедем в универ». Вот и все, что я от него слышу. Я быстро киваю и пытаюсь впихнуть в себя бутерброд, запиваю 2 глотками чая и понимаю, что на этом все. Больше не смогу ничего съесть, потому что в горле опять стоит ком. Я устала от неопределенности и молчания. Лучше уж тогда сразу узнать всю правду, такую, как она есть. Сигануть с этого обрыва и начинать медленно умирать долгой мучительной смертью, потому что дальше все будет без него. Ожидание этой смерти для меня сейчас хуже самой смерти. В университет тоже едем в тишине, и там расходимся в разные стороны. Меня встречает Рита, и, судя по ее обеспокоенному взгляду, меня ожидает допрос с пристрастием, а на ответы у меня совсем нет сил. «Как ты?» — спрашивает с тревогой. «Особого счастья я что-то не вижу на твоем лице. Он обидел тебя?» «Нет», — отрицательно качаю головой. Все было очень просто там, на отдыхе. И стало вдруг слишком сложно здесь. Еще и родители завтра приезжают. Я не представляю, что будет. Крепись, Арина. Отец у него очень непростой человек. Про него столько слухов ходит разных. И за репутацию свою он всегда трясется. Просто вам не будет. Да и что душой кривить? Тимур тоже не подарок. Если не хочешь делиться, не нужно, я пойму. Я пока не в состоянии говорить об этом. Глотаю слезы и стараюсь не дать им пролиться. Давай отложим. После учебы Тимур сам забирает меня и снова молча везет домой. Мне надо уехать по делу, не скучай. Вот и поговорили. За весь день два предложения. Я выхожу из машины, а Тимур с оглушительным визгом шин почти сразу срывается с места. Он не возвращается ни через час, ни через три. Я каждую минуту проверяю телефон и мечусь по комнате из угла в угол. А когда просыпаюсь в 5 утра на диване в гостиной, понимаю, что он так и не пришел домой ночевать. Уснуть снова не получается, поэтому встаю окончательно и иду в свою комнату, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Когда возвращаюсь в гостиную, полностью одетая, сталкиваюсь в дверях с Тимуром. Он проходит в комнату, валится на диван и устало прикрывает глаза, изрядно помятый и измученный. Меня до костей пробирает нервная дрожь от догадки, где он мог зависать всю ночь напролет. Тим поднимает голову и останавливает на мне свой тяжелый взгляд. Молчит. Губы упрямо сжаты. Сразу понятно, что он ничего не собирается мне объяснять. «Ну да, кто я такая?» Удерживает мои глаза в своем темном плену несколько долгих секунд, пока воздух вокруг не начинает трещать от напряжения. В этот момент улавливаю какой-то посторонний шум и перевожу взгляд на входную дверь. На пороге дома появляются наши родители. Счастливые, отдохнувшие, загорелые и очень шумные. Я выдыхаю с облегчением, потому что понимаю, что не готова сейчас выяснять отношения с Тимуром, а это гнетущее напряжение вокруг начинает меня душить. «О, дети уже в университет собрались?» Ко мне подходит мама и крепко обнимает. «Какая ты загорелая, Арин! Почти как я! Где ты так умудрилась?» Ловлю подозрительный взгляд отчима и быстро отворачиваюсь. «В походе, мам!» С трудом сглатываю и продолжаю врать. Там было несколько солнечных жарких дней. Мы обмениваемся впечатлениями и последними новостями с мамой, а в это время отец Тимура уводит его в свой кабинет. Проходит буквально 10 минут, когда дверь кабинета резко открывается и оттуда выскакивает взбешенный Суворов-младший. Он успевает напоследок что-то выкрикнуть отцу и в таком состоянии вылетает из дома. Из окна мне видно, что он садится в машину и сразу срывается с места, а мне становится очень страшно за него. Нельзя в таком состоянии садиться за руль. А если в аварию попадет? До университета я добираюсь с Ритой и на всех парах сижу, как на иголках. Тимура по-прежнему нигде не видно. А я, как дурочка, каждые 5 минут проверяю свой телефон. «Арин», — обращается ко мне Рита, — «может, расскажешь, что случилось? На тебя даже больно смотреть». «Боюсь, что уже нечего рассказывать», — пожимаю плечами. «Пошли в парк, пока большая перемена. Немного свежего воздуха нам точно не повредит», — тащит меня за руку в гардероб. По пути прихватывает 2 стаканчика кофе, чтобы не замерзнуть. Мы устраиваемся на скамейку под большой березой. Ее ветки тянутся до самой земли, скрывая нас от окружающего мира. Здесь нам никто не должен помешать. «Рассказывай», — командует подруга и теплее закутывается в куртку. Это был сказочный отпуск, Рит. Тим все время был рядом. Все его внимание было направлено только на меня. Мы плавали на яхте, он учил меня дайвингу, видели дельфинов и морских черепах. Ужинали в ресторане под водой, ходили вместе в спа-салон на массаж, а ночью... Ночью мы любили друг друга. «Ты так покраснела сейчас, что, пожалуй, эту тему мы развивать не будем», — смеется подруга. А потом мы вернулись домой, и волшебство закончилось. Тим все время загруженный ходит хмурый и молчаливый, ничего не объясняет. «Блин!» — слышу растерянный Ритин голос. Но ничего не вижу, потому что в глазах опять стоят слезы. «Ариш, мне очень жаль». Я быстро смахиваю с лица мокрые дорожки и поворачиваюсь к ней, чтобы посмотреть, что случилось. Ее взгляд устремлен на тротуар за волейбольной площадкой. А там Тимур, и он не один. С ним рядом стоит девушка и искренне ему улыбается. и, что самое ужасное, он ей тоже, не замечая у него на лице никаких признаков злости. Он абсолютно точно в прекрасном настроении, спокоен и весел. А что, его хмурое настроение теперь достается только мне? Чувствую, как в горле застревает ледяной ком, который не дает мне дышать. В груди начинает пульсировать острая боль, а из глаз снова брызгают слезы. Но то, что происходит дальше, заставляет меня зажмурить глаза и мечтать о том, чтобы эта картина навсегда стерлась из моей памяти. Девушка протягивает ему ключи, а он с улыбкой берет их и обнимает ее в ответ. Это что, приглашение? Она его зовет к себе? Интересно, на ночь или насовсем? Все эти мысли тупой болью пульсируют в моих висках и не дают никакой возможности сдвинуться с места. Зачем я продолжаю здесь сидеть и смотреть на все это, если мне так больно? Чем я заслужила такое обращение? Можно ведь было просто сказать мне, что у нас все закончилось, а не вот так вот, втихую, сразу после такого сказочного отпуска, идти к другой девушке домой. Может, он специально со мной встречался, чтобы насолить нам с мамой? Влюбить в себя, соблазнить и бросить? Или еще хуже, поспорил на меня со своими друзьями? Обращаюсь к Рите. Взгляд подруги стремительно темнеет и наливается злостью. «Если он так поступил с тобой, — шепчет хрипло, — пусть смело отправляется ко всем чертям. Такое нельзя прощать, Арина. Никогда, слышишь?» Ее голос постепенно набирает громкость и становится жестким, а глаза жалят холодом так, что я вздрагиваю и ежусь от озноба. Рита всегда в первую очередь за честность и справедливость и терпеть не может легкомысленных парней, которые волочатся за каждой юбкой. Я на всякий случай киваю ей и поднимаюсь со скамейки, чтобы закрыть эту болезненную тему. «Пойдем, нам пора возвращаться». В аудитории мы садимся на самые дальние места, чтобы мое состояние никому не бросалось в глаза. Я утыкаюсь в свою тетрадь и пытаюсь записывать новый материал, но периодически срываюсь и не могу сдержать слез. Они капают на белые листы, размывая мою немногочисленную писанину и превращают ее в уродливые кляксы. Неожиданно мой телефон выдает короткую вибрацию и замолкает. Я несколько долгих секунд смотрю на значок сообщения и не могу решиться его открыть. Может, он решил расстаться со мной по телефону? Тогда нужно дождаться перемены. Если я открою это сейчас, сдержаться уже не получится. У меня начнется истерика. «Открывай уже!» — дергает меня за руку Рита. Трясущимися руками снимаю блокировку с экрана и нажимаю на значок сообщения, пытаясь смахнуть слезы и сфокусироваться на буквах. От Тимура. «Я снял квартиру. Домой больше не вернусь». И все. Где снял? Один или с кем-то? И почему больше не вернется? Что, черт возьми, все это значит? Первая моя мысль — оставить все как есть и начать учиться жить без него. Принять этот удар и смириться, что счастье, отведенное для меня, было настолько быстротечным. В конце концов, он даже не поговорил со мной, прислал сообщение, ничего не объясняя. Если это конец нашим отношениям, мог бы прямо сказать мне об этом. Боится, что я буду умолять его в слезах и бегать за ним. Так я не буду. А потом первые самые бурные эмоции стихают, и я начинаю анализировать ситуацию на трезвую голову. Тимур был напряженным до приезда родителей, а потом очень заведенным после разговора с отцом. В этот же день нашел себе квартиру и съехал. Значит, они сильно поругались. Тут же в моей голове начинает крутиться мысль. Что могло вызвать такой гнев у Дмитрия Леонидовича? Мог ли его отец узнать про нас? Наверное, мог. Мы же особо не прятались. Вдруг из-за всего этого у Тимура теперь серьезные неприятности, а я сижу здесь и жалею себя. Еще раз открываю его сообщение и перечитываю. Он не скинул мне свой новый адрес. Значит, придется самой все узнавать. Вдруг ему сейчас нужна моя поддержка, а сам он просто не хочет навязываться. Он же сообщил мне, что переехал. Скорее всего, дальше ждет от меня шаг навстречу. В ближайшую перемену сбегаю на первый этаж и ищу расписание третьего курса. Нахожу нужную мне аудиторию и внимательно сканирую взглядом всю группу. Тимура нигде не видно. Но я и не ожидала его здесь найти. Хорошо, что его друг на месте. Подзываю Сергея к себе и отхожу подальше к окну. Нам не нужны лишние уши. «Привет. Что случилось, Арин? На тебе лица нет», — начинает говорить первым. «Дай мне новый адрес Тимура, пожалуйста. Сразу выпаливаю без приветствия. «А с чего ты взяла, что он у меня есть?» «Так, удивления никакого не наблюдаю. Значит, он точно в курсе, что Тим переехал. Уверена, что и адрес знает, но говорить по каким-то причинам не хочет». «Просто скажи адрес». Смотрю прямо в глаза, даю сразу понять, что я в его «с чего ты взяла» не поверю. «Давай так», — отводит взгляд в сторону и делает небольшую паузу. «Я постараюсь дозвониться до Тимура и выяснить адрес. Если у меня все получится, то скину тебе сообщение». «Хорошо, спасибо». Сразу разворачиваюсь и ухожу, потому что внутри разливается волна разочарования. Я уже решилась поехать, поэтому малейшее промедление сейчас выбивает меня из колеи. Каково же было мое удивление, когда на последней паре я на самом деле получаю сообщение от Сергея с адресом. Быстро забиваю его в навигатор, чтобы определить, где это. Довольно далеко, если честно. Решаю не путаться с общественным транспортом и вызываю такси. На дорогу уходит почти час, с учетом того, что пробок сейчас почти нет. Район новый, но дома здесь явно непростые. Пока поднимаюсь на лифте, стук сердца настойчиво заглушает все остальные звуки. Коленки начинают трястись, а я сомневаться. Правильно ли я поступила, что пришла без приглашения? Даю себе пару минут успокоиться и подхожу к дверям. Глупо сейчас давать заднюю, когда проделала такую дорогу. Замечаю, что дверной звонок не работает, а дверь, оказывается, и вовсе не заперта. Нажимаю на ручку и захожу в просторную прихожую. Обвожу взглядом комнату и замечаю Тимура. Он стоит у окна и смотрит на улицу, ни на что больше не обращая внимания. Из одежды на нем только спортивные штаны, и я невольно засматриваюсь, забываю на секунду, зачем пришла. В этот момент, случайно оступившись, с шумом роняю рюкзак на пол, опускаю глаза вниз и замечаю прямо у входа женские босоножки. Голову сразу разрывает от дурных мыслей, а в глазах нестерпимо жжет от непролитых слез. «Зачем ты пришла?» Тимур поворачивается на шум и скользит по мне непроницаемым взглядом. Его голос колючий, холодный и какой-то совсем неродной. «Я просто хотела...» В этот момент за моей спиной хлопает дверь, и я забываю, что хотела сказать. Из его ванны выходит девушка. На ней только крохотные шорты и лифчик. Чувствую, как в груди что-то взрывается и выжигает мне все внутренности кислотой. По всему видно, что я не вовремя. Мне сейчас хочется заткнуть свою гордость и прокричать во всю силу. «Как же я, Тимур? Как же мы?» Тимур. Арина застывает напротив меня с распахнутыми глазами моего любимого цвета и бледнеет так сильно, что мне самому становится не по себе. Это мой шанс сейчас — дать ей уйти, ничего не объясняя. Прекратить это все между нами, пока нас не погубили эти отношения окончательно. Все складывается против нас. Мы все равно не выстоим в этой борьбе и проиграем, а следом все потеряем. Последствия этих отношений могут быть очень печальными. Прежде всего для самой Арины. «Извини», — произносит она абсолютно ровным голосом. «Так быстро приходит в себя, что даже завидно стало. Меня уже несколько дней ломает, как наркомана, а у нее в глазах ни одной слезинки и голос не дрожит, лишь руки немного. Но она их сразу в кулаки сжимает. И бледная. Очень. Я даже не удивлен. Она сильная девочка, справится». Другой вопрос, справлюсь ли я. Главное не сорваться, потому что внутри все скручивается от желания подойти и обнять. Даже руки зудеть начинают. Прижать к себе и дышать только ее запахом, а не духами этой шлюхи, которую зачем-то притащил ко мне Серега. Хотя теперь я знаю зачем. Дал Арине мой адрес и заявился с этой девкой. Подставить решил, сволочь. А мне теперь вроде как вся эта ситуация на руку. Только предстоит сделать выбор. Воспользоваться ситуацией и отпустить ее или... А вот «или» для нас больше не существует. «Извини, что помешала», — произносит еще увереннее. «Мне просто показалось, что у тебя что-то случилось при разговоре с отцом. Хотела убедиться, что ты в порядке». «Вижу, что в порядке». На последней фразе она смотрит на застывшую в коридоре девку и чуть заметно морщится. «Что ж, я пойду». Арина разворачивается и пулей вылетает из квартиры. Я стою на месте, как парализованный, и не могу пошевелиться. Мне даже дышать становится больно. Как мы были счастливы там, на островах, и как все изменилось дома. Неприятности начались сразу, как только мы приземлились. Я получил сообщение от отца. Он был в курсе, что мы уехали вместе. Ну, это и понятно. Я не скрывался особо и тайну из этого не делал, хотя, наверное, стоило бы. Все его угрозы в мой адрес меня абсолютно не трогали, и я легко их проигнорировал. Но он же на мне не остановился. Он же теперь, мать его, знал мое самое слабое место. Потом позвонил мой лучший друг Димка. Как раз в тот момент, когда я метался по ночному городу, стараясь найти выход из ситуации и придумать, куда мне утащить Арину, чтобы нас не нашел мой отец. Пытался отыскать съемную квартиру среди знакомых, такую, про которую вообще мало кто знает. Димка что-то заметил такое в моем поведении, чего не было там раньше, и начал подкалывать, посмеиваться, издеваться. «Я не могу поверить, Тим, ты повелся? На нее? Да ну нафиг! Быть не может! Она же тебя как лоха последнего развела. Ты в конце концов о матери своей подумал? Каково ей будет, если она узнает?» «Дим, заткнись. Я не хочу сейчас об этом разговаривать. Я не спал почти двое суток. Голова вообще не работает. Лучше скажи, кто среди наших может сдать квартиру? Личную, купленную не на деньги родителей?» «Откуда среди наших такие квартиры? Все живут за счет родителей». «Вот в этом и проблема». «Тим, не гони. Опомнись и живи, как раньше». В общем, друг моего поведения не одобрил. Поиздевался от души. Сказал, что я оказался слабаком, повелся на обычную простушку, простолюдинку, которых полно вокруг. Хотя он Арину никогда не видел. Я ему даже фотографии никогда не показывал, потому что это все только мое. А потом меня добил отец. Он вернулся и сразу с порога начал прессовать. В отличие от матери Арины, он прекрасно знал, где можно получить такой загар, и легко выяснил, что мы уезжали вдвоем. Устроил мне скандал и запретил с ней видеться, вплоть до того, что устроит нам обоим отчисление из университета. Меня отправят в армию как можно дальше от дома, а потом с помощью матери Арины переведет ее в другое учебное заведение за границу. Сделает все, чтобы она была недоступна для меня. И рассказывать ей все это дерьмо, которое теперь рекой из него лилось, тоже запретил. Боялся, скорее всего, что о том, какой он монстр, узнает Анна. Я сразу принял решение съехать из его дома, тем более оно давно уже зрело в моей голове. Квартиру я в итоге нашел. Мне однокурсница помогла. Обычная девчонка, не мажорка. Ей квартира в наследство досталась от бабушки, а сама она переехала жить к своему парню. Про такое жилье мой отец точно не сможет никогда докопаться. Квартира в новом районе, в новостройке. Уже после ремонта и с мебелью. Заезжай, живи. Вот только как теперь быть с Ариной? Может, отступить, пока не поздно? Отпустить ее и попробовать все забыть? Я смогу смириться, если мы будем не вместе, но где-то рядом. Наверное, смогу. Так я хоть буду контролировать, чтобы к ней никто не подходил. А если отец отправит ее учиться в другую страну? В ближайшее время я не смогу поехать за ней, потому что у меня здесь мама, и пока ее рано оставлять без присмотра, учитывая нестабильное эмоциональное состояние. Что мне останется тогда? Остаться здесь умирать от ревности и тоски? Зная отца, понимаю, что он может жизнь сломать не только мне, но и Арине, потому что есть еще один вариант, самый страшный для меня. Он может выдать ее замуж за одного из своих знакомых бизнесменов, продать за большие деньги. И Анну обработает так, что та ему во всем поможет. Черт, черт, черт! Мне даже думать об этом больно. В какой момент, мать вашу, моя жизнь пошла кувырком? Почему вдруг все стало так сложно? Смотрю в окно, там почти сплошной стеной идет дождь. Замечаю хрупкую фигурку, медленно идущую к остановке и силой сжимаю кулаки. Стоять, Тимур! Так будет лучше для всех. Она уйдет и тем самым останется в безопасности, и, что важно, в этом городе. Будет почти все время на твоих глазах. Затем в поле моего зрения появляется еще один человек. И по яркой толстовке я сразу узнаю его. Серега, откуда ты опять, мать твою, нарисовался? Он подходит к Арине и обнимает ее за плечи, а у меня сразу срывает тормоза. Вот ведь сволочь, думал меня подставить и забрать ее себе? Подрываюсь с места и опять сталкиваюсь с этой девкой. «Пошла вон отсюда! У тебя 3 минуты, чтобы свалить!» Ору ей на ходу и выбегаю за дверь. На плечи накидываю какую-то ветровку и несусь вниз по лестнице. У меня нет сил даже лифта дождаться. Выскакиваю прямо под ливень и ищу ее глазами. Они оба стоят недалеко от остановки. Срываюсь и бегу в ту сторону. Быстро нагоняю, отталкиваю бывшего друга в сторону и успеваю пару раз врезать ему по морде. На большее у меня пока нет времени. За плечи разворачиваю Арину к себе, прижимаю крепче и нахожу ее губы. Мне надо их почувствовать сейчас. Просто жизненно необходимо. Арина вырывается и крутит головой. Тогда я запускаю руку в волосы и надежно фиксирую. Не отпущу. Не могу отпустить. Пока не могу. Арина. Он как торнадо сносит меня, хватает за талию и так жадно к себе прижимает, что я не понимаю, как можно после нее так обнимать меня. Я не понимаю. Я пытаюсь вырваться изо всех сил. Не могу быть сейчас так близко. Мне больно. Мне невыносимо. Как же я сильно тебя ненавижу. Тимур, так сильно! Выкрикиваю ему прямо в лицо. Поверь, я могу за пару секунд изменить это, самодовольно улыбается, но в его голосе проскакивает какое-то злое отчаяние. Не можешь! Успеваю прошептать до того, как он затыкает мне рот поцелуем. Терпким, жгучим, ядовитым. До искр перед глазами, до разрядов, до боли в груди, до слез, которые, несмотря ни на что, уже бегут по щекам. Как же мне вытравить тебя из своего сердца насовсем? Как забыть о твоем существовании? Как не реагировать на тебя так сильно? Как заставить душу не болеть и сердце так сильно не биться? Ведь ты же меня погубишь. Дашь надежду и сам же заберешь ее снова. Подаришь пьянящее счастье, а следом отравишь ядом. Сначала вознесешь на небеса, а потом столкнешь оттуда без страховки. Так уже было однажды и будет снова. Я знаю, я это чувствую. Мои слезы смешиваются с дождем, но бесконечные всхлипы все равно беспорядочно вырываются из меня. Это никак не удается скрыть от него. Да я и не хотела. Пусть смотрит, пусть и видит. Я же обычный человек, в конце концов. Просто человек. У меня с ней ничего не было, Арина. Слышишь? Не было. Пытается перекричать дождь. Мне все равно, отвечаю ему со всей своей злостью. Послушай меня, пожалуйста. Он стряхивает меня за плечи и заставляет посмотреть прямо в глаза. Она приехала вместе с Серегой. Возможно, он специально ее ко мне привез, чтобы подставить перед тобой. Ведь это же он дал тебе мой адрес. Я неохотно киваю, потому что хочу ему верить. Очень хочу. Но ужасная картина перед глазами не дает мне этого сделать. Она сидит где-то на подкорке и медленно меня убивает. Серый почти сразу ушел. Продолжает объяснять Тимур. А я ее оставил из-за того, что она якобы случайно пролила на себя целый стакан сока. Эта дура так старалась, что и меня всего забрызгала. Я отправил ее в ванну приводить себя в порядок, дал ей свою футболку, только чтобы она быстрее убралась из моего дома. А потом пришла ты. Я ее даже пальцем не тронул. Тимур, отпусти меня. Я хочу домой. Пожалуйста, отпусти. Нет, Арина. «Не отпущу! Я не могу!» — громко выкрикивает последнюю фразу и упрямо стискивает челюсти. Пока я думаю, что мне делать дальше, он хватает меня на руки и несет обратно к подъезду. Даже сопротивляться не пытаюсь. Ну что я могу сделать, если люблю его так сильно? Что? Мы заваливаемся в квартиру настолько мокрые, что с нас ручьем стекает вода, но мы едва ли обращаем на это внимание. Тимур на ходу стаскивает с меня одежду, а я в ответ раздеваю его. Мои зубы начинают выбивать дробь, а я даже не понимаю толком от чего. То ли на нервной почве, то ли от холода, то ли от потребности раствориться в нем и стереть все плохие воспоминания. А может, все вместе заставляет меня так дрожать в его объятиях? Тимур затаскивает меня в ванную и включает теплую воду. Водит горячими ладонями по моему телу, возвращая тепло и даря нежность. Я цепляюсь за него, как утопающий, и поднимаю голову, чтобы снова почувствовать его вкус. Я так боялась, что этого никогда больше не случится, что, кажется, сейчас просто умру, если он остановится. Спустя 40 минут мы перебираемся в спальню, и наше общее помешательство продолжается практически без перерыва. Я так скучала по нему эти несколько дней, что не могу оторваться от него всю ночь. Тимур отвечает мне тем же, раз за разом разжигая во мне огонь, пьет мое дыхание и стоны, дарит всю свою нежность и страсть. Я отвечаю ему со всей любовью, которая с каждой секундой разгорается в моем сердце все сильней. Сейчас мне даже не нужно слышать признаний в любви. Его эмоции говорят мне намного больше. Я вижу, что он тоже сходит с ума. Вижу, что не может остановиться и оторваться от меня. Не знаю, сколько проходит времени, когда мы обессиленные падаем на постель. Но за окнами уже темно, и зажглись фонари. «Ты не поедешь домой, Арина. Я не отпущу тебя», — твердо произносит и так проникновенно смотрит в глаза, что я с трудом сглатываю. Закусываю губу, чтобы не разреветься, и чувствую, как его горячая рука переплетается с моей. «Мне нужно будет как-то объяснить свое отсутствие матери», — шепчу еле слышно. «Скажи, что осталось у Риты. Правду им говорить нельзя. Пока нельзя». Я не хочу сейчас вникать во все эти тонкости, мне хочется просто наслаждаться нашей близостью, ведь мы едва не потеряли друг друга. Все остальное мы с ним потом разрулим. Надеюсь, что разрулим, поэтому просто беру телефон и отправляю сообщение маме и Рите. Маме пишу, что мы с Ритой допоздна будем готовить презентацию. У нее никаких сомнений в моих словах не возникает, она мне всегда доверяет. Врать ей, конечно, неприятно, но я почему-то даже угрызений совести не чувствую в этот момент. Я просто хочу быть счастливой. Подруга, в отличие от мамы, знает намного больше, поэтому сразу присылает ответное сообщение. «Ты с ним?» Быстро набираю ответ. «Да. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, Арина?» «Я тоже на это надеюсь».